На крыльцо вышел, арапник в руке. Не знают, что доложить. Бегают, рыщут, дознаться не могут. «Кто дороженьку пел?» — на все село кричит князь Алексей Юрьевич. «Сейчас передо мною поставить, не то всех запарю!» Не могут найти. Рычит князь, словно медведь на рогатине. Ушел в дом. Зеркала звенят, столы трещат. Старший дворецкий и холопи все кланяться стали Ваське-песеннику. «Возьми на себя. Виноватого сыскать не можем». Васька себе на уме, уперся. «Спина-то, — говорит, — моя, не ваша. Да еще чего доброго, пожалуй, и в пруд угодишь». Не желает. Стали ему кучиться со слезами. Дворецкий, мол, тебя выручит. А на всякий случай вот тебе 10 рублей деньгами. А 10 рублей в старые годы деньги были большие. Почесал в затылке песенник. И спины жаль, и с деньгами расстаться неохота. Ну, говорит, так и быть, идет. Только смотри же, коль не из своих рук станет пороть, так вы, черть, полегче. А тем временем князь распалился без меры. Всему холопству кричит: «По 1000 кошек? Все шлихетство плетьми задеру. Да спросить у барышень, они должны знать. Не скажут, юбки подыму, розгами угощу». Страх смертный, пикнуть не смеет никто, дышать боится. «Кошек!» — зарычал. Зычный голос по заборью раздался, и всяка жива душа затрепетала. «Ведут, ведут!» — кричат комнатные казачки, завидев дворецкого. А за ним Гайдуков. Волочили они по земле, по рукам, по ногам связанного Ваську-песенника. Сел князь на софу суд и расправу чинить. Подвели Ваську, сами ни живы, ни мертвы. — Ты дороженьку пел? — спросил у песенника князь Алексей Юрьевич. — Виноват, ваше сиятельство, — отвечал Васька-песенник. Замолк князь. Помолчал маленько и молвил: «Славный голос у тебя. 10 рублей ему, да кафтан с позументом». Глава 4. Именины. А именины справлял князь на 5-й день покрова. Пиры бывали великие. Недели на 2, либо на 3 все окружное шлихетство съезжало с заборья. Губернатор из Зимогорска, воевода провинциальный, генерал, что с драгунскими полками в Жулебине стоял, много и других чиновных. Из Москвы наезжали, иной раз из Питера. Всякому лестно было князя Алексея Юрьевича с днем ангела поздравить. Каждому своя комната, кому побольше, кому поменьше. Неслужащему шлихетству, смотря по роду, чиновным, глядя по чину, губернатору флигель особый, драгунскому генералу с воеводами другой, по прочим флигелям большие господа, кому 3 горницы, кому 2, кому 1, а где по 2, по 3 гости в одной, глядя, кто каков родом. А наезжие мелкопоместные шлихетства и приказных по крестьянским дворам разводили, а которых в застольную, в ткацкую, в столярную, там и спят в повалку. С вечера накануне именин всенощно служат. Тут всем приказ — у службы быть неотменно. Князь сам шестопсалмии читает и синоксарь. Знал он церковный устав не хуже монастырского канонарха. К службе Божией был не леностен, к дому Господню родение имел большое. Сколько по церквам иконостасов наделал, сколько колоколов вырил, в самом заборе 3 каменные церкви соорудил. Ужина не бывало, чтоб грехом до утра не зображничаться, обедни не проспать бы. Подавали каждому есть пить в своем месте, а хмельного ставили число невеликое. На другой день, после обедни, все бывало поздравлять пойдут. Сядет князь Алексей Юрьевич во всем наряде и в кавалерии, на софе, в большой гостиной, по правую руку губернатор, по левую — княгиня Марфа Петровна. Большие господа. С ангелом князя поздравивши тоже в гостиной рассядутся. По одну сторону мужчины, по другую — женский пол. Осадились по чинам и по роду. Пиита с виршами придет. Нарочно такого для праздников держали. Звали Семеном Титычем. Был он из поповского роду, а стихотворному делу на Москве обучался. В первый же год, как приехал князь Алексей Юрьевич на житье в Заборье, нанял его. Привезли